Глава 34. На каких широтах мы наконец поймем, что оказались в плену неистовства символов? Мы жертвы демона аналогии. Мы распознаем это по нашим последним действиям, по необычным специфическим склонностям. Андре Бретон. Какая-то красноволосая дама, не глядя на Стенину, прошествовала в сторону кабинок. Уединилась и так яростно зажурчала, как будто включила там до отказа кран с водой. Вера достала из сумки расческу и помаду, причесалась, насколько позволила повязка, подкрасила бледные губы. Дверь хлопнула, и дама появилась рядом в зеркале. Веснушчатая, перепелесая. «Вместе в зеркало смотреться нельзя, а то влюбитесь в одного парня», могла бы сказать Тонечка Зотова из детского сада. «Вера?» – спросила женщина в зеркале, и Вера, тоже глядя почему-то в зеркало, можно ведь и напрямую, созналась, что это она. И тут же вспомнила детскую присказку. В ответ на оскорбление «дура» надо быстро выкрикнуть «это ты, а я кто?». Подобный обмен любезностями мог длиться бесконечно, но только в детстве. Взрослая Вера натужно улыбалась, родить можно от такой улыбки, и, глядя на перепелесую женщину, лихорадочно думала: «Это я, а ты кто?» Перебирала в памяти имена и фамилии, случаи и ситуации, и не находила ничего подходящего. Когда ищешь нужный документ, под руку вечно лезут аттестаты о среднем образовании или давным-давно устаревшие страховые полисы. «Полюса», — говорила старшая Стенина. Вот и здесь так. Вспомнилось чуть ли не 7 колен своих знакомых, но никто нужный не всплыл. «Лена», — подсказала красноволосая. «Вот спасибо. Елен в поколении Стенина не меньше, чем сейчас Анастасий». Верин Свердловск был самым настоящим Ленинградом, и, услышав от учителя «Лена», поворачивалось не меньше 5 девичьих головок в каждом классе. Сейчас мучаются бедняжки Анастасии, как в том анекдоте: «У вас кто родился, сын или Настя?» «Ну, назови фамилию, не мучай», мысленно взмолилась Вера Стенина, и красноволосая откликнулась: «Я раньше была замужем за Славой». «Замужем за Славой» звучит еще лучше, чем «женился на удаче». «Ах, вот это, оказывается, какая Лена! Та самая жена славяна, замаренная мать семейства!» Помнится, Вера так ни разу и не решилась взглянуть ей в глаза. Однажды копипаста рассказывала о какой-то своей однокурснице. Девушка поделилась с подругами своими постельными предпочтениями. И так грубо, телесно прозвучали от нее эти подробности, что все тут же смаху запомнили их на долгие годы. Когда та девушка стала известной на всю округу телеведущей, подруги каждый раз тыкали в экран пальцем и в сотый раз сообщали всем окружающим, что Ирка любит раком. Надо бы принять их скопом в общество добрых красавиц. Вот так и эта несчастная Лена была связана в памяти Веры с давнишней фразой Сарматова, ведь первое, что он сообщил о жене славяна, была ее прискорбная фригидность. «А ведь чья бы, как говорится, корова?» — думала теперь Стенина, по-прежнему отчаянно улыбаясь. Лена сполоснула руки под краном и взбила влажными пальцами свою гриву. Это была, честное слово, совсем другая женщина. Она почти ничем не напоминала прежде арендовавшую тело домохозяйку. На ногах ее были ярко-красные сапоги, на которые отважилась бы не всякая юная девушка, а под шубкой дышало что-то шелковое. «Меня почему-то никто в последнее время не узнает», — самодовольно сказала Лена. Она явно ожидала комплимента, как сдачи с крупной купюры, но Стенина скорчила недоуменную гримасу, которая ей обычно удавалась. «Мы же виделись с тобой пару раз, да?» — уточнила Вера. «Странно, что ты вообще меня запомнила». «Да трудно было не запомнить. Славка делал повтор с твоего портрета в берете, который Вадим писал. Но ты, конечно, очень изменилась с тех пор». «Спасибо за честность», — сказала Вера. «Ты, кстати, не видела тут где-нибудь высокую девушку, смуглую такую, в слезах?» Помотав головой в ответ на «высокую» и «смуглую», Лена отозвалась на уточнение «в слезах». «Слушай, кажется, видела, 30 минут назад на 2-м этаже. Я же тут рейс встречаю, муж из Франкфурта прилетает». Лена торопилась рассказать Вере как можно больше. На пути к эскалатору закидывала ее словами, как будто камешками. «Мы со Славой давно развелись, и с удачей расстались», — в мыслях добавила Вера. «Я теперь сама рисую, натюрморты. Недавно была выставка в ресторане. Алиска учится в медицинском, Ваня окончил юридический, Даша — в Англии. А у тебя что нового?» «Да у меня, не поверишь, все старое», — созналась Стенина. Лена зачем-то чмокнула ее в щеку, и Вера так растерялась, что машинально спросила: «А как Слава, не знаешь?» «Сидит Слава», — басом сказала Лена, и запахнула шубку и грива, как еще одна Елена, фоурмен. «Внимание!» — вмешался в разговор громкий женский голос. «Совершил посадку рейс авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта». Красные сапоги замелькали в толпе встречающих, а Стенина поднялась на второй этаж, размышляя о том, как просто сделать женщину счастливой. Нужно лишь взять и поменять всю ее жизнь. И еще о том, что верить в своего мужчину недостаточно. Даже к самой крепкой вере должен прилагаться талант. Вера выглядывала Евгению, но увидела вместо нее Сережу с Ларой. Они сидели в зале ожидания и пили чай из термоса, как туристы советских времен. «Ничего мы с тобой не успели», — грустно сказала Лидия Робертовна. «Ты хоть фотографии посмотри. Гера снимал тем летом». Она вручила Вере какой-то конверт и ушла за ширму. Такая вдруг старая, маленькая, питается исключительно музыкой и верит, что сын в порядке, просто живет далеко. «Но ведь жадная при этом», — ворчала мышь. «Помнишь, подарила тебе при знакомстве утягивающие трусы и сломанную цепочку?» «Да уймись ты, наконец!» — прошипела Стенина, и Лидия Робертовна спросила: «Неужели Лара проснулась?» Вера достала фотографии из конверта, с досадой вспомнив при этом загубленные сарматовские экземпляры. 2 из 5 можно было смело выбрасывать. Хорошо, хоть впереди 1,5 дня в поезде. За это время надо придумать для Сарматова что-нибудь убедительное. Первый взгляд на снимки, до обидного незнакомые. И вот она уже напрочь забыла про Сарматова и перенеслась в черно-белое лето 1990 уральского года. Раскладывая фотографии на одеяле, как пасьянс, Вера шла рядом с Герой к своему дому. Это была дорога от автобусной остановки, заснятая в деталях и мелочах. Погнутый светофор, знакомая щербина на асфальте, гараж с буквами «Пакля». От снимки к снимку Вера узнавала дорогу фотографа. Он приближался, намеренно фиксируя свою тень, которая торчала в кадре, оставаясь единственным Гериным портретом. Это была прекрасная, но непонятная никому, кроме Стениной, выставка. Возможно, что прекрасной она была именно поэтому. «Лидия Робертовна, вы спите?» — шепотом спросила Вера. «Да я никогда по-настоящему не сплю», — ответила свекровь. Они просидели в кухне почти до утра. Лидия Робертовна рассказала, как у нее оказались последние Герины снимки. Он зачем-то оставил их в квартире на Бажова, а потом они случайно попали в коробку с документами и переехали в Питер вместе с паспортом, трудовой книжкой и пенсионным удостоверением. Говорила в основном свекровь, вспоминала свою бедную свердловскую юность. Они с подругой снимали угол в частном секторе на Красноармейской. Рядом с ними жил профессиональный вор. Однажды подруга уронила их единственный ключ от комнаты в зловонную дыру сортира, и вор, проникнувшись бедой соседок, на глазах подобрал к замку отмычку. «Пальцы у него гибкие, как у Ван Клиберна», — мечтательно сказала Лидия Робертовна, на глазах молодея от воспоминаний. Стениной хотелось спать. Этот бесконечный день выпил ее, вытряс все силы, как молоко из пакета. Но при этом ей хотелось слушать Лидию Робертовну, и пока та не опомнилась, что ночь прошла, они сидели в неуютной кухне. Поспали всего час, до 8. Потом проснулась Лара и затребовала манную кашу с вареньем. Лидия Робертовна безропотно отправилась за молоком, а Стенина открыла крышку пианино и погладила гладкие желтоватые клавиши. Попыталась сыграть гамму, единственное, что помнила из детства, но пальцы не слушались. Человек может начать рисовать в 30 лет и написать первый роман в 50, но никогда не станет хорошим музыкантом, не пережив обучающей каторги в детстве. «Жаль, что вы не сыграли мне Шумана», — сказала Вера на прощание, когда Лара уже сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью парадного. Провожать их на вокзал никто, естественно, не собирался. «А я его больше не играю», — сказала Лидия Робертовна. «Не могу я с тех пор Шумана». В поезде Лара прилипла к геймбою, бабушка подарила ей на прощание картриджи с играми, обговоренными и утвержденными заранее. А Вера вновь извлекла из небытия, точнее из чемодана, свой диплом. Попыталась слиться в научно-исследовательском экстазе с Гюставом Курбе, но, увы, экстаз не задался. Все мысли были о Лидии Робертовне. «Интересно, какой я стану к этому возрасту?» — ежилась Стенина, глядя в грязное окно вагона и ничего не видя, как сквозь чужие толстые очки. Соседка по купе безуспешно пыталась завести с ней разговор и теперь обиженно перелистывала страницы «Космополитена». Парень на верхней полке спал, спускаясь вниз только для перекура. Ноги в носках появлялись над веренной полкой так внезапно, будто там вздергивался висельник. «А Юлька какой будет в старости? Наверняка самый симпатичный из всех бабулек. Я-то пойду морщинами и, безусловно, облысею. И характер прокиснет. Бедной Ларе придется сдать меня в старушатник». Вере стало так жаль себя, что она уснула, даже не сводив дочку в туалет. Как выяснилось наутро, это сделала сердобольная соседка. И она же угостила девочку домашними пирожками с капустой. Добрая попалась женщина. Бессовестная мать спала всю ночь крепчайшим сном. Под утро ей привиделся Сарматов в образе Гюстава Курбе, и она проснулась с чувством, как будто ее обокрали. На соседней полке умытая причесанная Лара щебетала с соседкой. Косы у девочки были аккуратными, как колосья на гербе Советского Союза. Парень-висельник сошел с поезда ранним утром, а соседка покинула их часа через три. На свободные места попутчиков не нашлось. Приехали утром. За окном было столько снега, что смотреть нестерпимо. Васнецов, Куинджи, Рерих. У Веры ломило под веками. На перроне их встретил Сарматов. «Конвертики не забыла?» — первым делом спросил он. «Привезла, но есть одна проблема». Сарматов выронил чемодан. «Что не так? Потом поговорим, я при Ларе не хочу». Он мужественно держался, пока ехали в машине, но стоило Ларе забежать в родной подъезд, схватил Веру за руку. «Рассказывай». Никакой легенды Стенина не придумала, поэтому выложила всю правду, как примерный муж зарплату в день получки. Протянула пакет с конвертами, Сарматов вытащил их и застонал так, будто это были фото его изувеченных родственников. В родном окне Вера видела тоненький силуэт Евгении и думала: «Да отпусти ты меня уже со своими конвертами, вот пристал». «Не представляешь, какие это были ценные экземпляры», — убитым голосом сказал Сарматов. «Завтра в 2 на Воеводина». И сел в машину, за это время успевшую обзавестись небольшим сугробом на крыше.